Глава 23. Спроси, что мертвый встретит, когда раздвинет шторы, тропу в миры слепые, где каждый шаг наводит на мысли о потерях. Спроси, что мертвый видит, последний взгляд бросая назад, на четки жизни. Рассыпались каменья, еще дрожит струна. Спроси, что мертвый знает, там, где невежде проще, зачем загреб охапкой пустые безделушки и строит новый дом? Спроси. Он не ответит. За занавесом ливня, под листьями гнилыми, где копошатся черви, жируя на могиле. Потерянные сокровища Индароса. Рыбак Кельтат. Выпучив побелевшие глаза, вол бежал, спасая жизнь. Телега подпрыгнула и задребезжала, встав на одно одичавшее колесо, когда покрытое пеной животное обогнуло угол и понеслось вдоль по улице. Даже боги не смогли бы пробиться сквозь толстую броню черепа внутрь к тугому узлу ужаса в помраченном мозгу. Однажды пробудившись, страсть затуманивает весь окружающий мир, суживает до размеров тоннеля, и спасение светится в далеком, очень далеком конце. Но кто захотел бы посочувствовать валу? Ни человек, ни тем более бог, с вечно вздернутой в насмешке бровью. Ну зачем бы им обращать внимание на бездумно бегущую тварь? Зверь есть зверь, четырехногий, двуногий. Паника использует такое количество конечностей, какое мы можем предоставить. Паника поедет на повозке, паника загрохочет подкованными копытами, паника вскарабкается на стены, ведь псы один за другим проносятся мимо. Ночной воздух смердит, вонь врывается в ноздри, словно терпящий бедствие корабль врезается в берег. Дым и кровь, желчь и моча. Но прежде всего кровь. И еще крики. Они поднимались отовсюду, очень часто прерываясь на самой высоте или, еще хуже, становясь сдавленным хрипом. Даже матери редко слышат такие умоляющие крики. Кто может сказать, что вол в свое время не мычал, призывно видя сладостное вымя, нависшую над головой тушу, чуя запахи вкусного теплого молока? Увы, мамочка его давно уехала за поворот возить телегу на небе, но даже сумея она вернуться на отчаянный зов дитяти, что смогла бы противопоставить гончим псам? Нет, бежать придется самому, каждому поодиночке. Валу, коню, собаке, кошке, мышке и крысе, ящерице и гнусу, и людям всех сортов. Старым и хромым, которые до сегодняшней ночи не хромали. Женщинам всех возрастов, размеров и характеров, которые могли бы хромать, если бы это вызывало симпатию в мужчинах. Но если даже на крышах не спастись от бед, зачем нестись в телеге безумной паники? Не лучше ли упасть брюхом на землю, сдаваясь, не заботясь более о красоте одежды и прочих неприличных моментах приличиях? Пусть люди гадят в штаны, они и раньше плохо мылись. Благородные бежали подло, падшие взлетали, как на крыльях, воры отважничали, а громилы плакали и пускали слюни. Стража ослепла от ужаса и никого не ловила, а воины неслись, лязгая зубами, щитами и мечами. Нищие глупцы оставались, чтобы защищать неимения свои. Шулеры плясали, а шлюхи шельмовали на бегу. В храме теней прекрасные женственные служки с визгами разбегались с пути вопящего мага, пустившего мула в галоп прямиком через громадный алтарный зал. Летят кадила в струях змеящегося дыма, во множестве выбрасывая горящие глаза угольков. За крупом атакующего мула крылатые обезьянки вопили и забрасывали комками соплей и кусками облепленного волосами помета каждую бегущую женщину, пока пауки кишели в довольно пересохшем желобке для стока крови у подножия алтаря. Настоящий ковер судорожно дергающихся лапок, блестящих брюшек, узорчатых спинок и круглых долхонских глаз, размноженных в сотнях сотен. Стоило ли удивляться, что едва маг и мул пересекли зал, двери в дальнем конце распахнулись, словно по своей воле? Едва верховная жрица, вышедшая из-за занавеса, словно женщина, прерванная в разгар любовной игры, с натертым мужской щетиной подбородком, вздутыми губками, выскочившими из вырезок грудями и взволновавшимися изгибами бледной плоти, погрузилась по щиколотке в гущу клубящегося, черного, полного яда и злобы ковра, как начала бешено плясать. Но даже Магора впала в ступор от неожиданности и не решилась вонзить зубы в столь сладкое мясо. Абхокоралы набросились, загребая в лапы сочных пауков, и хрусть-хрусть их челюстями. И если бы пауки могли кричать, то так и сделали бы. Но они не могли и попросту сбежали в глубину жёлоба. Мул с магом прогрохотали по колоннаде и выбили вторую пару дверей, выскочив в унылую аллею, где нашли укрытие многие беженцы, рассеявшиеся при виде ужасных выходцев, а особенно при виде тучи спешащих за ними бхокоралов. А теперь, со скоростью сгорающих мошек, понесемся через город, назад к валу, который едва бредет, изнемогая от утомления и сердцебиения. Его загнала бешеная телега, или кто там прицепился сзади, а впереди он видит приближающуюся груду развалин какого-то громадного здания. Даже вообразить трудно степень разрушений, устроенных в городе гончими тени. Едва развалив ворота, Бэрон метнулся на запад, преследуя Бледа. Белый, как кость, зверь оторвался от стаи, явно замыслив совершить что-то неподобающее в другой части устрашенного Даруджистана. Блед не знал, что его уход заметили. Навстречу ему попались более десятка стражников, вышедших на середину улицы. Чудовищный зверь прыгнул в середину группы, обнажив острые клыки. Доспехи вминались, конечности отрывались, оружие взлетало в воздух. Крики вознеслись над водоворотом истребления. Едва Блед сплющил челюстями голову последнего стражника, Бэрон налетел на него словно лавина. Грохот столкновения казался громом или звоном колоколов, которым уподобились мощные грудные клетки. Блед отлетел в сторону, да и нападавший ударился о стену соседнего большого здания. Двери, прочные и широкие, вмяло внутрь. Осколки камня поразили трех людей, имевших несчастье стоять в передней комнате. Обрамлявшие дверь громадные каменные блоки осыпались, ударяясь друг о друга, словно игральные кости, и раздавили одного из раненых. Он даже вскрикнуть не успел. Двое других, покрытые кровью и ссадинами, были прижаты к стене массивным столом. Через несколько мгновений они умерли. Внутренние органы и кости превратились буквально в месиво. Сцепившиеся псы, рыча и кусаясь, разбили столешницу. Нижняя часть стола полетела в потолок, уже начавший проседать. Балки и колонны жутко затрещали, и весь дом обрушился, отчего новые вопли прорезали пыль, но быстро заглохли. Задняя стена упала под ударом зверей. За ней показался коридор с рядами зарешеченных дверей, а также еще двое стражников. Они пытались сбежать в дальний конец, но потолок рушился и здесь. Замки ломались, железные прутья выпадали из каменных креплений. Заключенные исчезли под грудами расщепленных деревяшек, штукатурки и кирпича. Блед попятился под очередным натиском Бэрона и ввалился в одну из камер. Заключенный присел, потом отпрыгнул в сторону, а гончие сцепились снова, снеся заднюю стенку и выкатившись на улицу, уже заваленную грудами камня, ибо обрушилась вся тюрьма. Одинокий заключенный встал на ноги и хотел побежать следом за псами. Но не успел. Потолок камеры упал ему на голову. На улице Бледу удалось сомкнуть челюсти на плече Бэрона. Резкий рывок послал зверя кувыркаться в воздухе. Он врезался в стену, повалившуюся под солидным весом Бэрона. В первой камере кусок оштукатуренного потолка поднялся. Под ним была спина заключенного. Он, покрытый кровью, синяками и порезами, все-таки сумел выбраться наружу. Блед расслышал его кряхтения и стоны, уловил шорох и развернулся, сверкая глазами. Абаратол замер, не успев освободить ноги, глядя в адские очи и понимая, что это последнее зрелище его жизни. Блед подобрал лапы, готовый напасть. Запачканные, порванные губы поползли, обнажая длинные клыки. Он прыгнул. Но какая-то фигура оказалась на пути, ударила в плечо так сильно, что животное кувыркнулось в полете. Баратол упал на спину, или скорее на бок, как сумел, и тотчас же забрызганная алым голова гончей врезалась в россыпь камней. За головой последовало тело. Встав с земли, Чаур поглядел на Баратола, радостно улыбаясь кровавым ртом и поднимая взятую в кузнице громадную секиру, любимое оружие Баратола. Когда Блед вылез из завала, Чаур бросил секиру в сторону Баратола, а сам подхватил каменную глыбу. Баратол завопил, отчаянно пытаясь сбросить с ног кусок стены, а белый пес с рычанием развернулся к Чауру. В глазах плескалась раскаленная ярость. Бэрон выкарабкался из мусора дальше по улице, но успеть вовремя никак не мог. Не повезло Чауру. Дергая ногами, забыв о телесной боли, Боротол сражался с завалом. Чаур метнул камень, как только зверь бросился в атаку, угодив прямо в нос. Мучительный визг. Инерция вынесла пса на Чаура, послав того лететь вдоль улицы. Он ударился о стену, упал на грязную мостовую и больше не шевелился. Боротол вытащил ноги, оставляя след крови и кусков кожи. Перекатился на живот, схватил секиру и тяжело поднялся на ноги. Голова бледа повернулась. Боротол встал посередине улицы. Белый пес оглянулся, зарычал и сбежал. Через мгновение мимо кузнеца промчался Берон. Боротол зашатался на неверных ногах. С трудом сделал вдох, другой. Поглядел туда, где лежало неподвижное тело. Всхлипнув, заставил себя брести в том направлении. Потоп заливал странные места в мозге, именовавшие себя Чауром, и одно за другим эти места тонули. Одна за другой гасли искры, не разгораясь вновь. Его обычная бессознательность становилась чем-то более глубоким, защитным забвением, спрятавшим от Чаура тот факт, что он умирал. Лицо его стало торжественным, только уголок рта опустился, и когда Боротол перекатил тело на спину, зрачки оказались предельно расширенными. Рыдающий кузнец положил голову и плечи дурачка на колени. Все остальное, весь мир, взрывы, крики, грохот битвы, все ушло. Не сразу Боротол понял, что еще кто-то вылез из развалин тюрьмы. Раздалось стаккато проклятий на малозанском языке, а также на фаларском, добрийском и дару. Кузнец поднял голову, заморгал. «Мураш, прошу, нужна помощь. Ему плохо». Бывший мостажок был покрыт пылью, но не поврежден. «Я потерял клятый меч. Я потерял клятый арбалет. Я потерял клятые шрапнели. Я потерял...» «Мураш, дыхание худо, прошу помощи. Нужно найти целителя. Высший Денул. Такой должен быть в городе. Должен!» «Ну, есть же молоток. Но он... Дерьмо, он же помер. Забыл. Не могу поверить. Забыл!» Мураш склонился и поглядел на Чаура, потряс головой. «Ему конец, Боротол. Череп пробит, кровь в мозгу, все понятно. Ежели лицо обмякло...» «Я знаю, чтоб тебя! Нужен целитель! Думай, Мураш, должен быть хоть кто-то!» «Может, но не близко, нам полгорода пройти. Боротол с этими гончими...» «Плевать на гончих!» Кузнец встал, держа Чаура в руках. Мураш удивился. «Ты не сможешь нести...» «Так помогай!» «Попытаюсь, дай подумать». В этот миг они услышали стук подков, треск деревянных колес о мостовую. Оба повернулись к началу улицы. «Взгляните на Вала. Он слишком устал, чтобы бежать. Даже телега сзади еле ковыляет от утомления. Слизь застыла на губах, свесившись блестящим полотном под копыта. Болезненная ясность паники угасает, глаза снова потускнели. Когда два человека подошли и положили в телегу третье тело, ну, это же его привычная работа», — подумал Вол. Наконец мир вернул себе целостность. «Есть задание, есть предначертанный путь. Он спасительнее материнского молочка». Усталый, но довольный зверь зашагал за двумя людьми. Двое родичей встали на крыше, глядя на город. Пожары озарили ночное небо. Целая секция района Гадроби пылала, выбрасывая в воздух гейзеры горящего газа. Вскоре атмосфера странно сгустилась, надавила. Пожары приутихли, по крайней мере, не распространялись, да и взрывы звучали реже. И все же никто не спешил бороться с огнем, что, если подумать, совсем не удивительно. Во дворе усердный Лок суетился над павшими дворовыми охранниками, которых несли на одеялах. Чудесное дело! Оба выжили в столкновении с убийцами, хотя оставался большой риск, что они не вынесут лечебных назначений Костеляна. Скорч и Лев назначили себя на обход стен имения, улица за улицей, аллея за аллеей, круг за кругом, арбалеты на изготовку, головы кружатся от возбуждения. «Эти гончи, — сказал Раллик, — совсем не вовремя. Кажется, их стены не остановят. Есть идеи, зачем они пришли?» Раллик не ответил. Торвальд поглядел на него и увидел, что кузен взирает на разбитую луну. Торвальд не стал смотреть туда же. Небесное месиво его пугало. Скоро ли кружащиеся обломки посыпятся вниз дождем? Раллик недавно заметил, что они, кажется, двинулись в ином направлении и становятся все меньше. Есть и вторая луна, катящаяся медленнее и, значит, расположенная дальше. Она кажется крошечной, но настоящий ее размер непонятен. Имеется распространенное мнение, что она может быть иным миром, столь же большим, как наш. Кто знает, вдруг именно она обречена попасть под смертельный ливень. Нет, Торвальду совсем не хотелось думать об этом. «Раллик...» «Ладно, Тор, я хочу, чтобы ты оставался здесь, в пределах стен. Вряд ли будут неприятности. Хозяйка пробудила защитные чары». «Тизерра...» «Женщина умная, да к тому же ведьма. С ней все будет хорошо. Сейчас она, скорее всего, беспокоится за тебя. Останься здесь, кузен, до рассвета». «А что ты?» Раллик повернулся. Миг спустя Торвальд ощутил чье-то присутствие и тоже повернулся. Воркан закуталась в толстый серый плащ. «Верховный алхимик», — сказала она Раллику, — «намекал, что мы должны быть близко на случай необходимости. Думаю, время пришло». Раллик кивнул. «Крыши и канаты, хозяйка?» Женщина улыбнулась. «Ты заставляешь меня мечтать о былом. Прошу, веди меня». О да, Торвальд понял все тонкие слои, скрытые за этими словами, и порадовался. Пусть кузен найдет счастье с самой опасной в мире женщиной, но ведь и я нашел его с самой опасной женщиной, после Воркан. Особенно опасной она станет, если я забуду купить хлеба. Обогнув угол, позади аллея, впереди широкая улица, Скорч и Лев замялись. Нет смысла становиться неосторожными, даже если атаки убийц не предвидится. Может, они размножаются быстро, как опарыши. Скорч вовсе не уверен, что Лев пошутил, говоря так. Вовсе не уверен. Улица пуста. Ни беженцев, ни стражи, ни злодейских убийц в черном. Что важнее всего, ни одного пса. «Проклятие!» — прошипел Лев. «Где же зверье? Неужто ты воняешь страшнее и злее всех, Скорч, а? В этом проблема. Вот дерьмо. Я мечтал об ожерелье из клыков, а может и о лапке на поясе». «Лапки? Скорее о гигантской дубине, от которой тебя при ходьбе перекосит. Вот было бы смешно увидеть. Стоит убить пару гончих, просто чтобы поглядеть. Лапка гончий. Ты сам говорил, что хочешь череп». «Я ж не хочу его носить. Думал сделать лодку, выскоблить, понял? Можно было бы по озеру плавать». «Черепа не плавают. Разве что твой, он ведь из пробки». Они вышли на улицу. «Я бы назвал ее «Гони в море». Как тебе?» «Скорее, тони в море». «Ты сам не знаешь, о чем болтаешь, Лев. Вот в чем твоя проблема. Всегда так было и так будет». «Жаль, здесь нет еще 20 убийц». «Их тут было еще больше, но не про нас. Тор сказал, что мы были отвлекающим маневром». «Мы их отвлекли, это точно». В этот миг в шагах в 20 показалась гончая теней. Бока ее тяжело вздымались, кожа свисала кровавыми полосами. Пасть была покрыта багряной пеной. Повернув голову, зверь заметил их. Скорч и Лев одновременно подняли самострелы вертикально и принялись вставлять болты с зазубренными наконечниками. Затем медленно опустили оружие и прицелились. Раздувая ноздри, зверь попятился. Еще миг, и он пропал. «Дерьмо! Я знал, что это ты воняешь. Мы почти его достали. Это не я. С тобой гулять неинтересно, Скорч. Совсем неинтересно. Ты любой шанс срываешь». «Не специально. Я же люблю веселиться не хуже тебя, сам знаешь». «В следующий раз», — пробормотал Лев, — «сначала стреляем, потом спорим». «Хорошая мысль. В следующий раз. В следующий раз все сделаем правильно». Под луной, осадивший его мрачными воспоминаниями, резчик гнал уведенного у колла коня. Одной рукой он сжимал неудобное копье, чувствуя всю его тяжесть. К такому оружию он не привык, но что-то не давало ему его выбросить. Он слышал гончих теней, разбушевавшихся в городе, словно стая демонов, и это также пробуждало воспоминания, сладко-горькие, ибо в них была она, темный, но невыразимо нежный силуэт. Он заново видел каждую из ее улыбок, таких редких, и улыбки падали на душу каплями кислоты. Он так одинок. С того самого утра, когда проснулся в монастыре и обнаружил, что она ушла. Да, он состроил бравое лицо, встав перед Богом и не желая замечать сочувствия в темных глазах Котильона. Он сказал себе, что это смело, позволить ей уйти, принять роковое решение. Смелость, жертва. Но теперь он в это не верит. Никакого жертвоприношения нет в том, чтобы стать одиноким. Нет смелости в бездействии. Он оказался на деле гораздо младше ее. Младше, то есть бесчувственнее, безответственнее. Когда мысль ранит и пугает, ты попросту отказываешься размышлять, вместо этого отдаваясь волнам диких эмоций, украшая щит истины одним убеждением за другим. Истины. Теперь он знает, что никакой истины не знал. Хвастовство, вызывающее позерство, самовлюбленность. Каким ребяческим все это кажется сегодня, каким жалким. Я, кажется, обрел ныне чистейшую из истин, но никто слушать не станет. Чем ты старше, тем толще стены. Не удивляюсь, что молодежь так цинична. Совсем не удивляюсь. О, она еще стоит. Темный силуэт в памяти, блеск глаз, улыбка, расцветающая на устах в тот же миг, когда она отворачивается. И он не может забыть. В тот же миг ваза, поднявшаяся на вершину башни, убогого гадрабийского довеска к красотам имения, вышла на крышу и отпрянула, вдохнув густой смрад гари. Она все еще держала в руках хрустальную полусферу, и в ней сияла плененная луна. Она помедлила, подняла взор и поразилась, узрев разрушение, заволокшие треть неба клубы дыма. Однако она оставила ему дурные привычки, ужасные, определившие весь ход его жизни. Резчик помнил выражение лица Раллика, шок, отвращение, когда тот поглядел на застрявший в плече нож. Да, понимание, резчик стал креатурой Апсалар во всем. Да, еще один конченый мужчина. Казалось подходящей шуткой, что луна распалась в ночном небе. Но радоваться столь дурному знамению трудно. У него нет крутизны Раллика, слои рубцов не легли доспехами на душу. Она многое дала ему, но резчик не стал точным отражением Апсалар. Ему не дана способность глушить отвращение, нежелание убивать. Мысль о возмездии кажется ему пресней тюремной каши. Уж она такого не чувствует. Он скакал по улице. Псы его знают, и если это имеет значение, бояться сегодня ночью ему нечего. Иногда случайные беженцы пересекали дорогу, словно отчаявшиеся крысы. Умы их забиты мыслями об убежище, с лиц исчезло все человеческое. Жажда выжить подобна лихорадке, от нее глаза становятся белыми, как у вытащенной на берег рыбы. Резчик смотрел на людей и чувствовал, как разрывается сердце. «Это мой город! Даруджистан! Голубые огни!» Он такого не заслужил. Нет, он не боится гончих псов. Он их презирает. Учиненное ими разрушение так бессмысленно, так бездумно. Не похоже, что за этим стоит Котельон. Тут пахнет темным, его переменчивостью, его холодной жестокостью. Он отпустил зверей порезвиться, полакать крови, погрызть костей, погреться в пламени, погулять в руинах. Весь этот страх, все эти бедствия. Ради чего? Неудобное или нет, но копье как будто утешало его руку. Да, если только престол тени покажется, он найдет, куда его вонзить. Там, в крошечном совершенном мире, луна остается невредимой, сияет чистым светом. Было время, поняла ваза, когда она сама была такой же, незапятнанной, не склонной к убогим компромиссам. Ей еще не хотелось скоблить грязную кожу, протирать остекленевшие глаза. Женщины и мужчины едины в самом важном. Они приходят в мир с талантами, с предрасположенностями, с лицами и телами привлекательными или не очень. Они пользуются тем, что им дано. Перед ними встает выбор, перед каждым из людей. Для некоторых сделать выбор легче, чем для других. Им так хочется стать желанными. Они видят протянутые руки и считают: «Вот кратчайший путь. Так мало нужно усилий. Только улыбайся и не мешай бедрам раздвигаться». Но пути назад нет. Такие пятна не отскоблишь. Луна сияет чистотой и красотой, но только потому, что навсегда заперта в шаре. Она смотрела в небо, видела, как куски вращаются вокруг быстро чернеющие сердцевины. Движение, казалось, замедляется все сильнее. Ей почудилось, что обломки падают внутрь, обратно, а пыль разлетается, формируя копье, и это копье пронзает остаток луны. Пыли снится мир, которым она была. Но пыль, увы, не повелевает ветром. Резчик осознал, что после нее угодил в объятия двух женщин, и каждая была дана ему в наказание. Только одной удалось, и сейчас он скачет к ней, чтобы встать перед ней и сказать, что убил ее мужа. Не потому, что она просила и намекала, ведь, честно говоря, такой власти у нее не было. Нет, горло Свидика смертв по иным причинам, к ней не относящимся. «Ты свободна», — так он ей скажет. «Делай, что пожелаешь». Но чего бы она ни пожелала, ее будущее не будет, не должно включать в себя резчика. «Гляньте, вон он, рядом. Что за наглость? Убил мужа, а она повисла у него на руке. О, эти двое созданы друг для друга. Надеюсь, Худа тыщет для них яму поглубже да побыстрее». Если нужно, он сумеет вынести это. Но ее никогда не сделает жертвой такой судьбы. Даже ради любви. Он вернулся в город только, чтобы потерять его навеки. Путь к Вазе станет последним. На заре он уезжает. Даруджистан скучать не будет. Она снова поглядела на пленную луну в чаше ладоней. «Вот», — подумала она, — «детство во всей его невинности. Замороженное, безвременное, ни за что не дотянуться. Нужно лишь погрузиться взором, найти то, чем она прежде была». Проклятая красотой, благословленная здоровьем и силой, свечение надежд. «Пыль грез, ты будешь повелевать ветром? Пыль грез, пришла пора освободить тебя». Было так легко влезть на невысокий парапет, поглядеть вниз на камни садовой дорожки. Да, так легко освободиться. Вместе они прорезали дымный воздух. Когда ударились о камни, сфера разбилась. Крошечная луна искрой взлетела вверх и погасла. Грезы кончаются, но пыль грез вечно вьется в ветрах. Круппу не чуждо горе. Круглому человеку достаточно поглядеть на объем своей поясницы, чтобы осознать трагичность былых излишеств, понять, что приходящее воистину должно пройти. Сердце его столь велико, что приходится класть его в тачку. Ну, почти. Не послав никому прощального подмигивания, он покидает мрачные пределы таверны «Феникс», начиная трудный путь в конюшни, где его ожидает мул с мягким характером. Круп умело избегает укусов и легания копытами. Лик луны разбит и сверкает тысячью глаз. Никому не укрыться. Все видимо. Все могут видеть, что укрыться негде. Ужасное столкновение неизбежно. Тяжкое давление задувает огни пожаров, как пальцы руки гасят свечной фитилек. Шмяк, тут, там, повсюду. Но благо это рождено суровой, зловеще нависшей угрозой. Бог умер. Пакт заключен, а на улице, в окружении собирающихся зевак, достойный почтения муж стоит на коленях, низко склонив голову. Ветер колышет эфемерные цепи, выходящие из меча в руках его, тянет их, рвет их, возносит призрачными обрывками, пряча в окутавших город дымных тучах. Поднимется ли он вновь? Сможет ли ответить на последний вызов? Кто же он такой, этот белогривый тистый Анди, руки которого запятнаны кровью брата, великими потерями народа? Ах, поглядите поближе. Ядро еще пылает, горячо и чисто, сжимается покорной необоримой воле. Он получит рану в сердце, ибо Аномандер Рейк из тех, что не видит иного выбора, не приемлет иного выбора. Но пока подарим ему несколько мгновений покоя. Круглый человек въезжает в Даруджистан. Существуют искушения, и некоторые оказываются неодолимыми. Если будет нужно, толстячок может стать на их пути неодолимым барьером. Спросите у человека с молотом. Пока одинокий воитель шагал, за ним Тоблака и ведьма, а по бокам три, потом четыре гончих тени, вол вез телегу к стенам какого-то имения. Двое ведших его людей разделились. Один вернулся к телеге, положил дрожащую руку на грудь лежащего, страшась, что найдет ее холодной и недвижной, и через мгновение испустил всхлип, звук облегчения. Второй мужчина поспешил к заднему входу и дернул заплетенный шнурок. Тут он втянул голову, услышав сверху хлопанье больших крыльев, поглядел в небо, но ничего не различил в непроницаемо плотных слоях дыма. Он ждал и дергался, бормоча под нос ругательства. Дверь заскрипела. «Мастер Барук, рад, что это вы, а не клятый слуга. Мимо их не пролезешь никак. Слушайте, у нас раненый. Его нужно исцелить. Мы заплатим...» «Сержант...» «Теперь просто мураш». «Мураш, извини, что должен отказать». Услышав такое, Баратол торопливо обежал телегу. Руки сжались в кулаки. Он потянулся к здоровенной секире, что висела за спиной. Движения были инстинктивными, он даже не замечал, что делает. Кузнец заговорил тоном, в котором сквозили ярость и отчаяние. «У него череп пробит, он умрет без лечения, я этого не перенесу!» Барук воздел обе руки. «Я должен уходить, не могу задерживаться. Некие дела требуют немедленного внимания. Ему нужно... Прости, Баратол!» Алхимик скрылся за дверью, лязгнул засов. Мураш бешено потянул и подергал себя за усы, потом протянул руку, успокаивая Баратола. Тот готов был вышибить дверь ногой. «Стой, стой, у меня идея. Рискованная, но ничего больше не придумать. Идем тут недалеко». Баратол был слишком озабочен, чтобы спрашивать. Он готов был ухватиться за любую надежду, пусть отчаянную. С пепельным лицом кузнец вернулся к валу. Мураш пошел впереди, вол и телега с телом Чаура следом. В разбитом рассудке простака оставалось мало искр. Черный прилив затопил почти все. Вспышки, знавшие себя как Чаура, потеряли из вида друг друга и потерянно блуждали. Но ведь некоторые, самые важные искры, были привычны к такому существованию. Иногда слепота может пробудить иные, скрытые возможности. Одна, блуждая без привязи, оказавшись на непривычной свободе, устремилась по темной тропе, которую никогда ранее не исследовала, и прожженный ею след вибрировал. На него наткнулась другая искра. И что-то зашевелилось в сердцевине быстро гибнущего мира души. Разумение. Понимание. Неуклюжее сплетение мыслей, связей, смыслов, значений. Они мерцали по собственной воле, а чернота накатывала со всех сторон. Срезая путь по улочке неподалеку от имения Барука, шедший в 10 шагах впереди телеги Мураш вдруг споткнулся. С руганью пригляделся к маленькому объекту на мостовой, наклонился и подобрал. Бесформенная штука исчезла под полой плаща. Он выругался снова, что-то вроде «воняет, но какое дело мертвому носу?». Они прибыли к имению, которое Баратол узнал. «Дом Колла». Мураш вернулся и повел вдруг взволновавшегося вала к диким зарослям у стены сада. Сумрак под ветвями пронизывали мотыльки, и шорох их крыльев звучал невнятным обещанием. Туман полз между кривых стволов. В воздухе пахло рыхлой землей. Слезы текли по щекам Баратола, намочив бороду. «Говорил ему, оставайся на корабле!» — произнес он натянутым высоким голосом. «Обычно он слушается. Он парень послушный. Мой Чаур. Это злоба. Она его выгнала». «Что он делал у тюрьмы?» — спросил Мураш, чтобы отвлечь друга от бесполезных гаданий. «Как он вообще ее нашел? Или кто проводил? Прямо-таки проклятая мистерия». «Жизнь мне спас», — стенал Баратол. «Он пришел, чтобы вызволить меня. У него была секира. Чаур, дурак, почему ты меня не бросил?» «Он не скажет». «Знаю». Они вышли на край поляны и встали около низкой стены, почти невидимые под лозами. Грубые камни ворот, казалось, пустили корни. За воротами виднелся почерневший фасад дома. «Давай быстрее!» — прорычал Мураш, подходя к краю телеги. «Пока вол не сбежал». «А что мы будем делать?» «Потащим его по дорожке. Слушай, Баратол, не сходи с дорожки, понял? Ни шага в сторону, понял?» «Нет». «Это дом Финнеста, Баратол. Азат!» По запаху могло показаться, что сержант ступил в кучу гниющего мяса. Мотыльки тревожно летали вокруг. Смущенный, испуганный Баратол помог вынуть тело Чаура из телеги. Семеня за фаларцем, один осторожный шаг за другим, он шагал по мощенной дорожке. «Знаешь», — сказал Мураш, тяжело пыхтя, поскольку Чаур был тяжелым мужчиной, а сейчас еще и обмякшим. «Я тут думал... Если чертова луна вот эдак может развалиться, почему эдак уже не может с нашим миром? Вдруг мы уже...» «Тише!» — буркнул Баратол. «За луну и говна кошачьего не дам. Пусть только попробует меня убить. Осторожно, почти пришли». «Ладно, клади его. Осторожнее, на камень. Да, вот туда». Мураш подошел к двери, пошарил у пояса и снова начал браниться. «Я и нож потерял. Не могу поверить!» Он кулаком постучал в дверь. Показалось, что стучит он в стену из мяса. Ни отзвука, ни эха. А, черт! Они ждали. Мураш вздохнул, приготовившись стучать снова, но нечто клацнуло за преградой. Через миг дверь заскрипела. Проем заполнило высокое, тощее чудище. Лишенные глаз орбиты уставились на них. А может, не на них, как тут понять. Мураш переступил с ноги на ногу. «Занят, Рейст. Нам нужно попользоваться холлом позади тебя». «О, да, я очень занят». Фаларец моргнул. «Неужто?» «Пыль размножилась, паутина густеет, свечной воск запятнал прекрасные столы. Чего вам нужно?» Мураш бросил взгляд на кузнеца. «Ах, юморной труп, кто бы мог подумать! Какой сюрприз! Никому больше не смешно!» Тут он снова улыбнулся Ягуту. «Если ты случаем не заметил, целый город с ума сошел. Вот почему я думал, что ты тоже мог». «Извини», — отрезал Рейст. «Что-то случилось?» Глаза Мураша выкатились. «Гончие теней сорвались с поводков!» Рейст склонился, как будто обозревая окрестности, потом успокоился. «В моем дворе их нет». Мураш вцепился пальцами в волосы. «Поверь мне, это плохая ночь. Теперь, если ты чуть отступишь назад...» «Хотя, если подумать, у меня случился посетитель этим вечером». «Что? О, рад за тебя, но...» Рейст поднял сухую руку и указал. Мураш с Баратолом повернулись. Во дворе была свежая могила, сырая земля на ней еще курилась. Лозы чуть заметно качались на стене. «Боги подлые!» — прошептал Фаларец, делая рукой охранительный жест. «Тлан и Мас с кривыми ногами!» — сказал Рейст. «Кажется, он затаил ко мне неприязнь!» Ягуд помолчал. «Не могу понять, почему!» Мураш фыркнул. «Нужно было оставаться на дорожке!» «Что и массы знают о дорожках?» — спросил Рейст. «Так или иначе, он слишком сердит для разговора». Он снова помолчал. «Но время есть. Солдат, ты можешь уходить. Я не расположен отступать». «А худо тебе?» И Мураш сунул руку под плащ, достав драное полуразложившееся тельце. «Я нашел треклятого белого кота!» «О, действительно нашел. Как мило. Ну тогда заходи». Баратол мялся. «И что это даст, Мураш?» «Он не помрет», — ответил отставник. «Похоже, внутри времени нету. Верь мне. Мы можем найти годного целителя завтра или через месячишко, все равно. Лишь бы дышал, когда через порог перенесем. Так что давай помогай». Тут он понял, что все еще держит мертвого кота, так что подошел к Ягуту, вручив мерзкую тушку в ожидающие руки. «Назову его Клочком», — сказал Рейст. Черный, казавшийся неодолимым прилив, прекратил наступление. Слабое дыхание замерло на середине вдоха. Сердце остановилось. Однако искра понимания, ободрившись, пустилась исследовать и открывать тропы, так давно проглоченные темнотой. Драгнипур выпил много, так много. Драгнипур — меч отца и убийцы отца. Меч цепей, врата тьмы. Вставшее на колеса бремя жизни. Жизнь всегда бежит от гибели, в этом суть ее. Острое оружие не заботится о том, кто будет его нести. Оно рубит слепо, рубит равнодушно, рубит, ибо в этом его смысл и главная функция. Драгнипур. Стародавние и жестокие раздоры сестер показались совсем незначительными, ведь нечто явилось, нечто оказалось почти рядом. Вопрос о главной владелице можно обсудить после, на досуге, сидя в большой железной ванне до краев, залитой свежей кровью. Временный договор. Воплощенная целесообразность. Злоба предлагает, зависть идет за ней. За их спинами кратер быстро стынет, края осыпаются. Расплавленные фасады домов застыли, блестя всеми оттенками радуги. Увы, сейчас, в тусклом блеске луны, великолепие цвета не проявится полностью, однако отраженный свет повел тысячу новых игр, намекая на что-то более опасное. Оно еще не пришло, еще нет. Повсюду в городе гасли огни. Давление высвобожденного Драгнипура лишило пищи пожирающее пламя. Ведь тьма — враг таких сил. Да, спасение пришло от орудия убийств. Сестры были безумны, но не настолько, чтобы не уловить иронию ситуации. «Успокой насилие, призови убийство». Сейчас он не в состоянии противостоять им, особенно когда они объединятся. Как странно, что такой союз не состоялся задолго до нынешней ночи. Но раны, причиняемые близнецами, долго не заживают. Натуры воинственные всегда слепы к жестам примирения. Что было нужно, так это правильная приманка. Увы, им не приходило в голову, что отец очень хорошо понимал потенциальный риск такого союза. Он придал им форму, заботливо, умело, как ковал Драгнипур, делая все, что мог для уменьшения риска. Поэтому они шли по мостовой бок о бок, а в уме злобы уже зрел план рокового удара в спину сестре. Зависть тешила себя почти идентичными планами, только их роли должны были измениться. Но сначала дело. Они убьют Аномандра Рейка, ибо Драгнипур выпил много. Очень много. «Карса, прошу!» Пепел плыл по воздуху, смешиваясь с горьким дымом. Далекие крики свидетельствовали, что трагедии творятся повсюду. Последняя ночь Гедроны заканчивалась погромами и страданиями. «Ничего нельзя сделать, Самардев! Но все же кое-что мы сделать можем. Можем стать свидетелями. Если сможем, мы уплатим цену». Она не ожидала от Таблакая такой неуверенности. Он всегда был или казался незнакомым с понятием смирения, а сейчас он даже не вытащил кремневый меч. Они шли в 20 шагах от путника. Они видели, что он в сотни шагов впереди поднимается в гору. Наверху стоит арка ворот. Но воитель замедлил шаги. На середине улицы было что-то, был кто-то. А по сторонам появилась безмолвствующая толпа. Люди, которые вздрогнули, едва показались гончие. Вздрогнули, но не убежали. Что-то приковало их к месту. Что-то, оказавшееся сильнее страха. Самардев ощутила, как давление пронеслось мимо, словно порыв ветра, и втянулось назад, прямо в эту скорченную фигуру. А та, наконец, пошевелилась. Путник встал в 6 шагах от незнакомца, молча наблюдая, как тот выпрямляется. Тисте Анди. Серебряные волосы, в руках его меч, за которым тянутся призрачные цепи. «О, духи родные! О, нет!» Путник заговорил. «Он сказал, что ты можешь встать на моем пути». Голос его ударил, словно волна, нападающая на темный берег. Сердце Самар замерло. Когда Аномандер Рейк ответил, тон его был холодным, твердым, решительным. «Что еще он тебе сказал?» Путник покачал головой. «Где он? Я чувствую, он рядом. Так где он?» «Не Котильон, это другой. Тот, кого ищет путник. Тот, кого он искал вечно». «Да», — отвечал Рейк. «Рядом». С затянутого дымом неба донеслось хлопанье широких крыльев. Она в испуге подняла взор и увидела великих воронов. Они сидели на крышах. Десятки, сотни, молчащие, но тревожащие воздух взмахами крыльев. Прилетали новые, собирались на арке ворот и стенах. Они приземляются только туда, откуда можно видеть происходящее. «Так отойди», — приказал путник. «Не могу». «Проклятье, Рейк, ты мне не враг». Сын тьмы вскинул голову, будто получив комплимент. Нежданный дар. «Рейк, ты никогда не был мне врагом, сам знаешь. Даже когда Империя...» «Знаю, Дассем, знаю». «Он сказал, что так может получиться». В голосе воителя звучало страдание, покорность судьбе. Рейк промолчал. «Он сказал, — продолжил Дассем, — что ты не отступишь». «Нет, не отступлю». «Прошу, помоги мне, Рейк. Помоги понять, почему». «Я пришел не ради помощи тебе, Дассем Ультер». Самар расслышала в словах неподдельное сожаление. Сын тьмы схватился за рукоять Драгнипура обеими руками, склонив его вправо. Пошире расставил ноги. «Если хочешь худо, — сказал он, — подойди и возьми». «Дассем Ультер». Первый меч Малазанской империи, которого все считали погибшим, как будто Худ захотел бы забрать его к себе, Дассем Ультер, которого она знала как путник, вытащил из ножен меч. Лезвие в разводах блеснуло, будто покрытое расплавленным серебром. В уме вновь возник образ вздымающейся волны. Две силы — море и камень. Море и камень. Из уст зрителей полилось тихое, загадочное песнопение. Самардев взирала на россыпь лиц, сияющие глаза, согласно движущиеся рты. «О боги, это культ Десембрей! Все это поклонники! Они вышли встречать своего бога!» «О да! Их песня была журчанием, шумом вздымающихся вод, холодных и алчных». Самардев заметила, что Анамандар Рейк бросил взгляд на меч Дассема, и на губах на миг появилась грустная улыбка. А потом Дассем атаковал. Для всех свидетелей, поклонников, Самардев, Карсы Уорланга, даже для пяти псов тени и великих воронов, притулившихся на каждом выступе, невозможным оказалось проследить первое столкновение клинков. Полетели искры, ночь огласилась звоном яростных выпадов, ответных ударов, грозного скрежета клинков Агарды. Даже тела сражающихся были словно размытыми. А затем оба воина отскочили, оставляя между собой открытое пространство. «Каменные лица», — прошипел Карса Орланг. «Карса?» «Нет, лишь глупец захочет встать между ними». В голосе Таблакая звучало потрясение. Дассем вновь ринулся вперед. Не было ни боевых кличей, ни громких проклятий, ни даже выдохов, когда буйное железо ударилось о железо. Однако мечи начали петь. Ужасный траурный дуэт, изобилующий зловещими синкопами. Выпады, блоки, взмахи, свист лезвий, прорезающих воздух там, где только что была голова. Тела извиваются, избегая ответных выпадов. Искры летят дождем, сыпятся на мостовую, словно сбитые с небес звезды. В этот раз они не расходились. Яростный натиск не стихал. Бой продолжался, хотя это казалось невозможным. Две силы не желали сдаваться, ни одна не хотела шагать назад. И при всей бешеной скорости, сквозь ливень искр, сквозь брызги этой железной крови, Самардев увидела смертельный удар. Увидела очень ясно, увидела неотразимую истину. И почему-то она была совершенно неправильной. Рейк широко расставил ноги, держа Драгнипур острием вниз, все выше поднимая навершие, и Дассем, соединивший руки на клинке, все силы вложивший в боковой удар. Тело воителя словно поднялось в воздух. С ее стороны казалось, будто он бросился к Рейку, желая заключить его в объятия. Меч касается Драгнипура под прямым углом. Два клинка на миг образуют совершенный крест. А затем сила прыжка Дассема вбивает заднее лезвие Драгнипура в лоб Анамандра. Меч рассекает лицо хозяина. Рейк отнял скованные перчатками руки от меча, но Драгнипур остался завязшим в плоти. Сын тьмы повалился навзничь, и кровь струилась с блестящего острия. Но даже падение не высвободило Драгнипур. Меч задрожал и замолк. Теперь только одна песня висела в воздухе. Жалобная и умирающая. Кровь кипела, становясь черной. Лежащее на камнях тело не двигалось. Анамандер Рейк был мертв. Дассем Ультер медленно опустил оружие. Грудь его вздымалась. И тут он закричал. Голос полнился такой болью, что готов был прорвать дыру в воздухе ночи. Нечеловеческому крику вторило карканье. Великие вороны взлетели, накрывая улицу громадным покрывалом из перьев, спускаясь по спирали. Последователи культа отпрянули, прижимаясь к стенам. Их бессловесное пение утонуло в кошачьей какофонии черного мерцающего савана, занавесом падающего на город. Дассема шатало. Он как пьяный накренился на сторону. Меч дребезжал по камням, выводя змеящийся след. Вскоре он наткнулся на выщербленную стену и припал к ней, скрыв лицо ладонью. Казалось, только это позволило ему не упасть. «Сломлен. Сломан. Они сломаны. О, да простят их боги. Они сломаны». Карсо Орланг потряс ее, потому что наклонился и прицельно сплюнул на мостовую. «Обдурили», — сказал он. «Обдурили его». Она взирала на него, объятая ужасом. Она не понимала, о чем он. Ну нет, понимала, как же. Да. «Карса, что тут произошло?» «Неправильно, все неправильно. Я видела, видела...» «Ты увидела верно!» — бросил он, скаля зубы. Глаза воина были устремлены на лежащее тело. «Как и сам путник! Погляди, что с ним стало!» Пространство вокруг Аномандра Рейка кишело великими воронами, хотя ни один не подлетал так близко, чтобы коснуться холодеющей плоти. Пять израненных гончих псов подбежали, разгоняя птицы, формируя у тела защитный круг. «Нет, не у тела. У меча». Самардев ощутила тревогу. «Еще не все кончено». Зверь может ощущать слабость. Зверь знает, как уловить момент уязвимости, миг возможности. Зверь знает, когда напасть. Луна умерла, и сразу же начала мучительное возрождение. Космос равнодушен к жалким ссорам тех, что ползают, пищат, истекают кровью и дышат. Он держит их судьбы на ниточках неизменных законов, и за миллионы, десятки миллионов лет каждая судьба разматывается до конца. У него есть время подождать. Нечто массивное прибыло недавно из глубин запредельной черноты и поразило Луну. Начальный взрыв осыпал мир, спутник Луны, обломками, но смертельный толчок Луне нанесла ударная волна, и на это потребовалось время. В самой сердцевине потоки энергии разверзали громадные трещины. Энергия поглощалась, но ее было слишком много. Луна рассыпалась. Пусть досужие умы мельтешат, ища пророчеств и предзнаменований. Космосу все равно. Судьбам не дано родить трещину улыбки на лике его. Свет солнца, отраженный ныне из тысячи зеркал, дико танцует на поверхности синего, зеленого и охряного мира далеко внизу. Тени пожраны, тьма бежит, сама ночь дробится на осколки. В городе Даруджистане свет повсюду, словно божьи пальцы. Он гладит, трогает, ковыряет, влезает в аллеи, никогда не видевшие солнца. Каждое нападение уничтожает и тьму, и тень. Каждое вторжение воспламеняет, словно декларируя свою мощь. Гадайте, досужие умы, но не смейте искать возможности для отрицаний. Ни этой ночью, ни в городе Даруджистане. Бледд и Локон, белые словно кость, шкуры забрызганы алым, кожа свисает лохмотьями. На шее и в иных местах страшные раны, окаймленные багрянцем черные дыры, шагают бок о бок по главному проспекту, что идет параллельно берегу озера. Раненые, но не утратившие мужество. Свет расцветает, дождем сыплется на их путь. Свет бросает лучи между домами, и некоторые лучи вспыхивают ярче. Из вспышек выбегают новые псы. Глядите, прибыли гончие света. Что? Мир неожиданно изменился? Без намека, без предупреждения? Как ужасно, как неожиданно, как совершенно естественно. Правил в избытке, законы выбиты на скрижалях, но все они иллюзии. Узрите тех, кому нет дела, узрите понимающую насмешку в яростных очах, сетуйте на неведомое, когда челюсти уже вцепились в податливое горло, но не огорчайте круглого человека, он простирает пухлые руки, он пожимает плечами, он оставил хитрую улыбку для... да, для вас. Венасара и Каст первыми присоединились к Бледу с Локоном. Каст в два раза тяжелее Локона, а вот Венасара до сих пор несет следы тяжких испытаний детства. Вскоре прибыла Ультама, длинноногая и тощая, широкая голова мотается на жилистые шеи. Огромные, словно кинжалы, клыки Ультамы выступают из-под губ, блестя белым. На перекрестке их поджидают Джалан, Грасп и Ханас, самые молодые в стае. Они вздыбили шерсть, глаза горят от злого возбуждения. Гайт и Геннон прибыли последними, хозяин и хозяйка стаи, скорее серебристые, нежели белые, с мордами, покрытыми шрамами тысячелетних битв. Эти двое несут толстые ошейники из черной кожи, усыпанные жемчугом и опалами, хотя камней гораздо меньше, чем было раньше. Всего их 10, каждая равна любой гончей тени, которых осталось, увы и ах, только 5. Никто не заступит путь этим зверям. Они пришли, чтобы взять трофей для хозяина. Драгнипур, меч совершенного правосудия. О, какого совершенного правосудия! Высоко в небе над городом, скользя, подныривая и огибая столбы адского света, неупокоенный дракон выслеживал его гончих. Тулос отсеченный был сердит, хотя нечто проносилось по его разуму. Сладкое, благое, пропитанное слабыми, едва заметными нотками чуда. Тулос никогда не догадывался, что Худ, повелитель сраженных, может оказаться столь щедрым. А может, это всего лишь присущий проклятому царственному собрату талант предчувствовать худшее? Как мог бы указать любой старший, нет ничего хуже, чем мнительный дракон. Но не скорбите, еще немного подождите, и придет время для скорби. Некоторые дары – зло, некоторые – нет, но что они такое, нам не дано понять. Так что расслабьтесь на несколько мгновений, ибо есть о чем рассказать. Искарал прыщ скакал, как безумный. К сожалению, мул под ним решил, что ему вполне достаточно ленивой прогулки, и это делало их на редкость несовпадающей парой. Верховный жрец качался взад и вперед, отклонялся влево и вправо. Ноги его взлетали к небесам, растопыривая пальцы, и обрушивались вниз. Пятки молотили по бесчувственным бокам, словно барабанные палочки, хотя каденциям явно не доставало ритма. Поводья мотались, но мул успел переживать ремешок, так что поводья были привязаны только к двум обгрызенным мундштукам, норовившим забить прыща до бесчувствия. Он подскакивал в седле, будто влез на бешеного быка. Пот хлестал ручьями, губы растягивались в дикарской гримасе, глаза чуть не выскакивали из орбит. Мул же... ну, мул шагал. Чоп, чоп, пауза. Чоп, чоп, пауза. Чоп. Чоп. И так далее. Над головой искарала прыща, умело избегая ударов уздечкой, хлопали крыльями пхокоралы. Они кружились, будто буря комаров-переростков. О, как мотался хвост мула! Он, нет, все же она пыталась отгонять их. Однако пхокоралы впали в раж комариности и не отставали. Им даже удавалось выхватывать новые кучки помета прямо из-под ее хвоста. Они дрались над добычей, пуская в ход зубы, когти и... еще раз когти. По следу мула и его седока текла река пауков, заливая мостовую черным мерцанием. Наконец, три белых гончих появились на улице шагах в 30. Три необычайно уродливые головы повернулись, рассматривая мула и седока. Скотинка подняла уши, показывая, что недовольна. Чоп-чоп. Пауза. Чоп-чоп-чоп. Гончие побежали дальше. Не стоит сердить мулов. Увы, но искаралу прыщу и его смиренной скотинке через несколько мгновений предстояло узнать, что в мире есть силы, способные смутить обоих. Да, тут прибыл, наконец, сверкающий, сияющий, поражающий центр событий, предпоследний пик глубокой ночи, храбрец Круп. Он поставил своего боевого мула на пути прыща, его скакуна и разновидные кучи пауков и бхокоралов. Мул узрел мула. Они встали, осклабившись в 15 шагах друг от друга, замахали ушами. Всадник узрел всадника. Маг зловеще замолчал, глаза его затуманились. Круп приветственно помахал пухлой рукой. Пхокоралы устроили столкновение в воздухе между ними. В результате один зверек неуклюже шлепнулся о мостовую слева от верховного жреца, а все прочие нашли окна, карнизы и головы милых горгулей, на которых и уселись, тяжело дыша и высунув языки. Пауки убежали. Итак, ставки сделаны. «Прочь с пути моего!» — завизжал прыщ. «Кто этот дурак и как он смеет дурить меня? Я порву его, я растопчу его, я пряну направо и поднырну влево, и он мигом отстанет. Поглядите на жалкого мула, ему никогда нас не догнать. Я схвачу меч! Мой, он мой! Пусть престол тени скулит и ползает у моих ног!» «Искарал прыщ, верховный жрец Драгнипура, самый опасный мечник в 10 тысячах миров! Если вы видите в правосудии сплошной обман, просто подождите!» Он склонился в седле, ухмыльнулся. «Любезный сэр, не будете ли вы так добры подвинуть себя и своего одра в сторонку? Понимаете ли, у меня назначена встреча. Очень скоро!» Тут он зашипел. «Давай, прячься в породившую тебя задницу, обмотанный красными тряпками навозный шар, который кто-то прокатил по лесной подстилке. Иди, улепетывай!» «Какое необычайное недоразумение», — отвечал Круп с самой блаженной из своих улыбок. «Кажется, мы не согласны, и если ты проследуешь в избранном направлении, непременно столкнешься ни с кем иным, как с Круппом, даруджийским угрём. Жалкий жрец, уже глубокая ночь. Твой бог знает, где ты сейчас». «Угорь? Крупп? Столкнемся? Жиряк и вдобавок идиот! Что за смехотворная комбинация в эту ночь ночей? Слушай, выбери другую улицу. Если я набреду на крупного угря, то передам, что ты его искал. Непременно постараюсь». «Едва ли, но это не важно. Я и есть Крупп. Крупный угорь». «Чудесно. Мы уже набрели друг на друга. Рад встрече. А теперь пропусти». «Крупп сожалеет, но любая иная улица, на которую ты выйдешь, окажется прегражденной никем иным, как им же, Круппом. Разумеется, если ты решишь, что искомое не стоит усилий и горести, и кое непременно воспоследуют, и мудро возвратишься в тенистый храм». «Ты не знаешь, чего я ищу, и это не твое дурацкое дело!» «Сплошные недопонимания. Но погоди, разве проклятый дурак хоть что-то способен понять?» «Что? Я не должен был этого слышать? Но я слышал, жирный идиот!» «Он только думает, что слышал. Милый жрец, Крупп уверяет тебя, ты не слушал, а не слышал. То есть слушал, но не слышал. А, неважно, лыбящаяся жаба все равно не поймет. Ух ты, у мула взгляд разумнее, чем у хозяина. Но, милый жрец, уже поздно, тебе пора быть в постельке. Ужасающе одинок, и не сомневаюсь. Искарал прыщ пялился, разевал рот. Глаза заметались, выхватив пхакаралов. Они присели на камни мостовой и пялились, разевая рты в ответ. «Мои поклонники! Конечно! Да! Да, вы! Соберитесь толпой! Атакуйте жирного дурака! В атаку! Ваш бог приказал! В атаку!» «Мла-бла, вла-кла, для-сла-кла, хохи-блохи-мохи-дохи-сохи-чохи-блохи, бла-бла-бла!» «Чего?» «Бла!» «Бла!» «Бар?» «Вы тупые! Бесполезные, да еще и уроды!» «Фла-мла-бла, сам-бла!» Искарал прыщ ощерился. Пхакаралы тоже ощерились. «Крысиный яд!» — прошипел прыщ и улыбнулся. Какой-то пхакарал поднес ему сосиску из дерьма и улыбнулся. На этом сложные переговоры завершились. Боевое улюлюканье вышло у искарала прыща несколько задушенным. Он нагнулся, высоко привстав в стременах, вытянув руки, словно когтистый хищник. Мул неохотно побрел вперед. Крупп созерцал сию невыносимо медленную атаку, вздохнул. «Ну ладно, дошло до битвы. Да будет так». Он принялся понуждать мула. Животные сближались. Шаг за шагом, шагом. Искарал прыщ рвал ногтями воздух, мотаясь в седле и мотая головой. Пхокоралы бешено летали кругами, испуская визги. Скотинка мага задрала хвост. Боевой мул Крупп попадался вправо. Скотинка прыща тоже подалась вправо. Они встали плечом к плечу и замерли. Рыча и пуская слюни, прыщ бросился на Круппа, и тот испустил удивленное «ух!». Взметнулись кулаки. Задергались пальцы ног, щелкнули челюсти. Верховный жрец наседал со всей дури. Угорь поднял руки, отбивая нападение, и непредумышленно разбил прыщу нос. Голова мотнулась назад, раздался хрип. Атака возобновилась. Они сцепились. Они свалились, шмякнувшись о мостовую клубком конечностей. Пхокоралы присоединились, падая с неба под визг и рычание. Покусали обоих и занялись битвой друг с другом. Мотались кулаки, дергались пальцы ног, щелкали челюсти. Пауки набегали со всех сторон, крошечные жвалы виднелись повсюду. Вся эта масса шевелилась и бурлила. Два мула отошли, потом одновременно повернулись, чтобы наблюдать за происходящим. Но оставим на время душераздирающую сцену, право слово. Когда на боковой улице появились две женщины в полупрозрачных платьях, приближавшиеся с элегантной грацией, словно две сестрицы из благородного сословия, вышедшие на ночную прогулку, великие вороны взлетели, закаркав, а гончие теней подобрались, взъерошили шерсть, оскалили блестящие клыки. Даже на таком расстоянии Самардев смогла ощутить исходящую от них силу. Она отступила, в груди защемила. «Кто это во имя Худа?» Карса не ответил. Она оглянулась и увидела, что он смотрит на одинокого всадника, приближавшегося со стороны озера. В руке тот держал копье. Едва коснувшись взглядом оружия, ведьма громко, прерывисто вздохнула. «Боги, сколько еще?» Копыта стучали, словно треснувшие колокола какого-то храма. В этот самый миг верховный алхимик Барук стоял во дворе особняка у своего экипажа. Слугам и стражникам могло показаться, что он изучает обезумевшее ночное небо, но никто из них не стоял рядом, чтобы видеть его лицо. Алхимик плакал. Он не видел расколотой луны, не видел полос низко зависшего дыма. Строго говоря, он не видел ничего, что видели окружающие, ибо взор его обратился внутрь, к воспоминаниям о дружбе, о разделенных тяготах, и над всем этим вздымался поток чего-то. Он не был уверен чего, но верил, что это смирение. «Живя, мы вынуждены порой приносить жертвы, принимать мрачное наследство. Мы можем взвалить бремя на собственные хлипкие плечи или глазеть, как сгибаются под ним святые мученики». Таков выбор, предлагаемый духу. Никто никогда не усомнится, какой выбор сделал сын тьмы. Великий муж ныне мертв, жестоко убит в разгар жуткой ночи. А Барук потерял друга. Ему казалось, что все принятые им самим решения, его тяжкие заботы, ничего не стоят. В творящемся ныне трагическом завершении у него еще есть роль, но он чувствует, что сломался. Все кажется тонким, хрупким. Все, что он чувствует сердцем, что видит вокруг, таким хрупким. Да, луна умерла, но готовится возрождение. Продержится ли он? Надо попытаться. Но пока он даже не может сдержать слез. Барук повернулся к карете, вошел внутрь. Дверца захлопнулась, он сел на мягкую скамью, поглядел на гостя, но ничего не сказал. Что он мог сказать потерявшему гораздо большее? «Гораздо большее». Ворота раскрылись, карета выехала. На боках качались фонари. Резчик спешился и оставил коня на свободе. Он шел, не обращая внимания на псов. Они сами были заняты чем-то иным. Он не смотрел на воронов, которые принялись взмахами и ударами клювов разгонять зевак. Глаза его не отрывались от простертого на мостовой тела. Он прошел мимо женщины, стоявшей в тени громадного воина, выхватившего двуручный кремневый меч и внимательно глядящего на кого-то за спиной резчика. Эти детали не могли отвлечь резчика от тела, от мерцающего черного меча, столь грубо вогнанного в лицо, в голову. Он шел, пока не встал вплотную к трупу. Женщина подошла к нему. «Оружие в твоей руке, оно не...» «Мы в беде», — сказал резчик. «Что?» Он не мог принять того, что видит. Не мог принять, что владыка лунного семени лежит вот так. Один глаз закрыт, второй слепо смотрит в небо. Убит своим же мечом. Убит. Взят. Драгнипуром. Как такое могло случиться? Кто смог? Дассем Ультор. Он, наконец, поглядел на женщину. Она из семи городов, это он определил сразу. Старше лет на 10, может и больше. «Знакомое имя, но...» Он пожал плечами. Женщина указала куда-то в бок. Резчик повернулся. Мужчина припал к стене, сжавшись. Перед ним лежит меч. Лицо закрыто руками. Глаза резчика снова метнулись к мечу. «Я уже видел эту штуку, но... где? Когда?» «Мы знали его», — продолжала женщина. «Как путника». Воспоминания ворвались в душу, сделав ее холодной, какой-то мертвенной. «Не одно и то же», — шепнул он. «Мщение или горе? Выбирай». Он хрипло вздохнул. «Меч. Его выковал Аномандр Рейк. Это был его клинок. До Драгнипура. Он отдал его брату, Андаресту. А потом я передал. Сбереги Беру». Воин-великан резко повернулся. «Если хочешь защитить тело, — пророкотал он, — готовь копье!» Две женщины замерли посреди улицы. Их продвижение преградили гончие, вставшие полукругом шагах в 20. Завидев женщин, резчик нахмурился. «Злоба? — пробормотал он. — Ты догадалась? Или чесотка замучила?» «Самардев! — крикнул великан. «Ведьма, подними путника! Он нам понадобится!» «Чтоб тебя!» — взвизгнула стоящая рядом с резчиком женщина. «Что это?» Ответа не потребовалось. Она увидела сама, как увидел резчик. Новые псы, бледные как призраки, свора вдвое больше, чем свора гончих теней. Они выскочили со стороны Приозерного района и были готовы напасть. «Это меч», — произнесла женщина по имени Самардев. «Они пришли за мечом!» Резчик почувствовал, что ноги у него превращаются в лед, зато копье в руках запылало жаром. «Дайте место!» — крякнул великан, шагнув вперед. «Против 10 гончих? С ума сошел?» Резчик встал слева от воина. Ведьма бросилась к путнику. Копье вибрировало. Оно стало таким горячим, что трудно было держать. Но что еще у него есть? Какие-то чертовы кинжалы против подобных тварей? Боги, да что я вообще тут делаю? Но он будет стоять. Он готов умереть здесь, рядом с обреченным великаном. Ради чего? Ничего нет. Ничего нет в моей жизни. Кто я такой, чтобы ввязываться? Он бросил взгляд на белых гончих. «Все меч. На что он вам? Пожевать рукоять? Пометить лезвие?» И он поглядел на здоровенного воина. «Хотя бы имя свое скажи. Напоследок». Великан сверкнул глазами. «Да», — ответил он, кивая. «Я Карса Орланг из Тиблоров. Таблакай. А ты?» «Крокус. Крокус-новичок». Он помедлил. «Прежде я был вором». «Станем снова», — оскалил зубы Карса. «Укради мне этой ночью жизнь гончей». «Дерьмо». «Попробую». «Сойдет», — сказал Таблакай. Осталось 30 шагов. Белые псы рассыпались, перегородив улицу стеной бледных шкур, буграми мышц, рядами клыков. Резчика накрыл порыв знойного ветра. Что-то зазвенело, застучало по мостовой. Рука протянулась. Гончие света пошли в атаку. Слева по улице дочери Драконуса распахнули свои пути, изливая гудящие потоки разрушения, поглощая 5 зверей перед собой. Молотящее зазубренное лезвие шаг за шагом оттесняло спиннока Дюрава. При каждом ударе брызгала кровь, отлетали на землю звенья кольчуги. Так много тонких полос, они свесились и звенят при каждом мучительном шаге воина. Когда Спинноку удавалось отразить выпад Каллора, сотрясение отдавалось в руке, превращая мышцы в бесчувственный студень. Кровь вытекала из бесчисленных ран. Шлем его давно слетел. Тот удар оглушил его, срезал часть скулы. И все же он сражался. Он сдерживал Каллора. Каллор. За глазами Верховного Короля не было души. Древний воин целиком отдался бешенству берсерка. Он казался неутомимым автоматом. Спиннок Дюрав не смог найти ни одной ошибки, ни одной щели для контратаки. Все, на что он оказался способен, уворачиваться от смертельных ударов, смягчать их силу затупившимся лезвием, подставлять все новые куски неповрежденной кольчуги. Обширные синяки, треснувшие кости, зияющие разрезы, из которых течет кровь, уже не поглощаемые шерстяной одеждой. Он шатается под бесконечными атаками. Долго он не продержится. Все уже и так длится сверх всякой меры. Спиннок блокировал очередной боковой удар, но звук столкновения мечей был каким-то глухим. Рукоять дернулась в руке. Навершие отпало, срезанное с основы. Он хрипло вздохнул, подныривая под свистящим лезвием, наклонился назад. Но Каллор шагнул, не давая ему отступить. Обеими руками занес меч. От силы удара рука Спиннока опустилась. Оружие рассыпалось. Клинок пролетел, кувыркаясь в воздухе. Обломки рукояти выпали из онемевших пальцев. Поднимаясь, меч Каллора прорезал ему грудь. Чистый Анди упал, тяжело ударившись о склон придорожной канавы. Сгорбился, кровь текла по лбу и закрыл глаза. Услышал, как приближается хриплое дыхание Каллора. По лицу Спиннока тек пот, но он не открывал глаз. Он ощутил ее, далекую смерть. Да, он ее ощутил, как и боялся. Очень боялся. Он многое свершил на этом перекрестке. Он держался до последнего мгновения, но самым трудным делом было улыбнуться, раздвинуть разбитые, окровавленные губы. И улыбка его помешала Калору опустить меч. Остановила его на время. «К чему?» — сказал он спокойно. «Было все это, спиннок дюрав». Но павший воин не отвечал. «Ты не мог победить. Ты мог лишь погибнуть здесь. Скажи мне, проклятый, какого хрена ты тут делал?» Вопрос прозвучал всхлипом. В голосе было отчаяние, столь откровенное, что спиннок открыл глаза, воззрившись на Каллора. За силуэтом, в ореоле спутанных потных волос, за широкими плечами он увидел великих воронов. Два десятка или больше летят с юга, ближе и ближе. Спиннок с усилием сосредоточил взор на Каллоре. «Ты не понимаешь», — сказал он. «Пока не понимаешь. Но однажды поймешь. Однажды». «Он не заслуживает тебя!» Спиннок нахмурился, заморгал. «Ох, Каллор!» Лицо Верховного Короля исказилось горем. Все, что можно было прочитать сейчас в его глазах, все было неправильным, не принадлежавшим Каллору, живой легенде, самое имя которого вызывает кошмары. Простором безжизненных пепелищ за его спиной. Нет, то, что Спиннок разглядел в этих глазах, никто и никогда больше не увидит. Это своего рода дар. «Каллор», — сказал он, — «послушай, пойми, если можешь, или совсем не понимай. Мне жаль, что я довел тебя до такого, и однажды ты сможешь явить себя истинного. Молю, чтобы однажды ты смог оправдаться в глазах всего мира». Каллор закричал, будто от внезапного удара, и отскочил назад, но вскоре пришел в себя, оскалил зубы. «Истинного себя? Ох, проклятый дурак! Ты видишь только то, что желаешь видеть, и это в последний миг жалкой, никчемной жизни. Молю, чтобы душа твоя вечно мучилась в сердце звезды Тистеандии. Молю, чтобы ты тосковал по недостижимому целую адскую вечность!» Спиннок задрожал при этой тираде. «Ты проклинаешь меня, Верховный Король?» – прошептал он. Казалось, лицо Каллора сейчас рассыплется на осколки. «Нет!» — ответил он. «Конечно нет! Я убью тебя чисто за то, что ты показал мне этой ночью. Никогда не встречал столь стойкой обороны!» Он помедлил и подался вперед. Глаза пылали в глубоких провалах. «У тебя были возможности, Спиннок Дюрав, ответить ударом на удар. Ты мог меня ранить. Ты мог даже...» «Я не для того оказался здесь, Каллор». Верховный Король выпучил глаза. По лицу пронеслась тень понимания. «Нет, ты должен был всего лишь задержать меня». Спиннок снова сомкнул веки, опустил голову. «На время. Ты, наверное, никогда не согласишься, но это было для твоего же блага. Там полная неразбериха в городе. Мой владыка не хотел, чтобы ты оказался там». Каллор зарычал. «Как милосердно со стороны твоего владыки!» «Да», — согласился Спиннок. «Он всегда был таким». Молчание. Ни звука. Дюжина тяжелых ударов сердца. Еще дюжина. Наконец, странное беспокойство заставило Спиннока открыть глаза. Каллор стоял, понурив голову. «Да», — сказал Спиннок, охваченный горем. «Он ушел». Каллор не поднял взора, он вообще не шевелился. «Поэтому», — продолжил Спиннок, — «я стоял здесь, вместо него, в последний раз». Он помедлил. «И да, это делает смерть легче». «О, да замолчи, я думаю». «О чем?» Каллор встретил его взор, оскалился. «Об этом ублюдке, смелом, дерзком ублюдке». Спиннок внимательно поглядел на Верховного Короля и хмыкнул. «Ну, он таков». «Не хочу даже смотреть на тебя, Спиннок Дюрав. Ты истекаешь кровью. Оставлю тебя так. Говорят, так легче, спокойнее. Но откуда мне знать?» Тисте Анди следил, как он уходит по дороге к славному городу, истекающему ныне от ужасных ран. Слишком поздно что-то делать, даже если бы он мог, но Спиннок Дюрав подозревал, что Каллор ничего не станет делать. Отойдет в сторону. «Верховный Король», — прошептал он. Все, чего ты жаждешь, трона. Но поверь мне, тебе не понравился бы трон Рейка. Нет, гордый воин, тебе не захотелось бы его. Думаю, ты сам все понял. Хотя кто может понять Каллора? Великие вороны спускались, тяжело плюхаясь на забрызганную кровью грязную дорогу. Из пинок Дюраф поглядел в небо, на темные силуэты драконов, скользнувших едва ли на высоте броска камня, спешащих за Каллором. Увидел, как один дракон вдруг повернул голову, сверкнув глазами в его сторону и накренился на бок. Миг спустя второй дракон настиг Каллора, захватив ничего не подозревающего воина когтями и подняв над землей. Захлопали крылья. Дракон уносил добычу все выше. Извивавшийся в лапах человек яростно вопил, но звуки казались очень тихими на расстоянии. Дракон и Верховный Король скрылись за северными холмами. Один из воронов подскочил прямо к ногам Спиннока. «Карга!» — закашлялся, сплевывая кровь Анди. «Я думал... Даруджистан...» «Даруджистан, да! Мне хотелось почтить, засвидетельствовать, запомнить, оплакать. Но наш владыка... Ну, он думал о тебе». Голова склонилась к плечу. «Когда мы увидели тебя лежащим и Каллора нависшим сверху, мы думали, что опоздали. Думали, что подвели владыку и тебя. Мы думали... О, ладно». Мать великих воронов задыхалась. Спиннок понимал, не усталость видит он в древней птице. «Ты не можешь источать слез, но слезы одолели тебя. Крайнее беспредельное отчаяние». Дракон, приземлившийся в траву к югу от тракта, перетекал в иную форму. В сторону Карги и толпы ее сородичей двинулась женщина. Корлот. Спиннок хотел улыбнуться ей, но сил совсем не было, так что он просто следил, как она подходит, пинком сапога отгоняя закудахтавшую Каргу. Она склонилась, проведя рукой по алой щеке Спиннока. Глаза были тусклыми. «Брат!» Карга закричала. «Скорее исцели его! Покончи с этим! Он же сейчас испустит последний вздох!» Женщина вынула фиал. «Эндост Силан смешал вот это. Должно хватить». Она вытащила пробку и осторожно вставила горлышко бутылочки между губ Спиннока, наклонила, чтобы вылить содержимое. Он ощутил, как целебное снадобье течет по горлу. Тело вдруг пронизала волна тепла. «Хватит, чтобы донести тебя домой». Она улыбнулась. «Мой последний бой во имя его. Я сделал все, что он просил, не так ли?» Лицо ее отвердело. В глазах были пустота и тоска. «Тебе многое придется рассказать, брат. Столь многое нужно объяснить». Спиннок глянул на Каргу. Великая ворониха прыгала и переступала с ноги на ногу. «Мы любим тайны!» — каркнула она. «Когда у нас больше ничего нет!» Корлот снова погладила Спиннока по щекам. «Как долго? Как долго ты сдерживал его?» «Ну, — ответил он, — я зажег факелы, сгущалась темнота». Глаза ее медленно раскрывались. Она взглянула на восток. Небо начало светлеть. «Ох, Спиннок!» Некоторое время спустя, когда она принялась искать его меч, упавший в траву, Спиннок Дюраф промолвил. «Нет, Корлот. Оставь его». Она поглядела с удивлением, но ему не хотелось объясняться. Над Гадрабийскими холмами Каллору удалось вытащить меч, как раз когда массивная голова дракона опустилась, раскрывая пасть. Клинок глубоко вошел в мягкое небо, миновав грудные кости. Одиночник издал резкий, хриплый рев, и они упали на землю. Сотрясение, треск сломанных костей. Верховный король метнулся прочь, прыгая и виляя между росистых кочек, затем выпрямился, обернувшись к дракону. Тот менял форму. Орфанталь пытался встать, и на лице его читалось удивление. Рука сломана, кровь хлещет из шеи. Казалось, он забыл про Каллора. Он повернулся в сторону дороги и медленно побрел туда. Каллор смотрел вслед. Орфанталь сделал 10 шагов и упал на землю. Кажется, эта ночь создана для убийства Тисты Анди. Плечи нестерпимо болели. Глубокие колотые раны могли убить любого человека, но Каллор – необычный человек. Великий король уникален. В жестокости, в упрямой воле к жизни. Вокруг него словно пылает огненный горн злобы. Он снова пошел к городу. Заря, наконец, поборола ночь. Каллор.